Судя по расположению командного пункта, у него не хватило бы времени даже добежать до леса. Он снова оглянулся на большой дом. У входа стояли три сгоревших джипа. Дик задумчиво направился к дому. Он его уже осматривал, но не помешает еще раз. Осторожно, с автоматическим пистолетом в руке, подошел к двери и ногой распахнул ее. Подождал, ни звука. Вошел. Первая комната была в руинах. Снаряды проделали огромное отверстие в стенах. Кругом валялась поломанная мебель, порванная полусгоревшая бумага, как будто ураган прошел. Дик прошел в следующую комнату, огляделся. Невозможно, здесь просто негде спрятаться. Он хотел было уже вернуться к выходу, но остановился. По спине и шее побежали мурашки. Он здесь. Дик просто чувствовал это, чутье подсказывало. Неважно, что его не видно, он здесь. Дик еще раз огляделся. Никого. Постояв некоторое время, он двинулся к мойке в углу, где было свалено несколько керосиновых ламп. Взламывая одну за другой, Дик разливал керосин по полу, затем взял стул, поставил его на пороге и сел лицом к комнате. Достав спички, чиркнул и поднес пламя к коробку. Когда он загорелся, Дик бросил его в комнату. Пламя жадно пожирало пол и тянулось языками к стенам, облизывая их. Дым заволакивал комнату, но Дик все сидел. Жар становился нестерпимым, он упрямо не двигался с места. И тогда послышалось слабое шевеление. Дик, прищурившись, вглядывался в дым, но ничего не видел. Снова тот же звук, а за ним скрип, как будто открывают дверь на несмазанных петлях. Но в другой комнате, Дик знал это точно, не было других дверей. И тогда что-то зашевелилось на полу. Дик встал. Часть деревянного пола начала отделяться. Он на цыпочках подошел. Остановился и прижал к носу платок, чтобы не закашляться от дыма. В ту же минуту одна доска в полу откинулась, и показался человек, задыхающийся и откашливающийся. Израильский агент удовлетворенно кивнул. Это именно тот человек, за которым он сюда пришел. Бояться должен не идеалист, а тот, кто украл идеалы. Этот человек — вор. Медленно и холодно, не дав человеку знать о своем присутствии, он выпустил в него всю обойму. Затем повернулся и пошел, не оглядываясь, по дороге, оставив мертвого Али Ясфира в его огненной могиле. Он прошел уже с четверть мили, когда наткнулся на них. Двое вышли из леса, едва он свернул к нему. Они застыли, глядя друг на друга. «Лейла!» Хамид посмотрел на девушку и, заметив странное выражение на ее лице, промолчал. «Дик!» — сдавленным голосом начала Лейла. «Я...» Винтовочный выстрел перебил ее. Дик удивленно вскинул брови, затем на губах его пузырем вскипела кровь, и он медленно опустился на землю. Хамид среагировал немедленно. Толкнув Лейлу на землю, он бросился сам животом вниз и лицом туда, откуда стреляли. Минуту спустя среди деревьев мелькнула человеческая фигура. Хамид аккуратно прицелился в просвет между деревьев, где должен был пройти человек. Дождавшись, пока цель окажется на мушке, он нажал спусковой крючок. Автомат разрезал человека надвое. «Пошли!» — скомандовал Хамид Лейле. «Надо убираться отсюда!» Дик застонал. «Нельзя оставлять его здесь! Дик умрет! Он все равно умрет! Пошли!» «Нет! Ты должен мне помочь донести его до вертолета!» «Ты что, с ума сошла? Знаешь, что с тобой сделают, если вернешься? Не повесят, так остаток дней проведешь в тюрьме». «Мне все равно», — упрямо твердила Лейла. «Ты поможешь мне или нет?» Хамид внимательно посмотрел на нее, покачал головой и отдал ей автомат. Затем поднял Дика с земли, перевалил через плечо. «Пошли. За этим будут скоро и остальные». Бен Эзра в который раз посмотрел на часы. Скоро 4. «Ну где же этот чертов вертолет?» Не успел он произнести эти слова, как послышался шум мотора. Он поднял глаза к небу. Но поскольку луна уже скрылась, в наступившей кромешной тьме ничего разглядеть было невозможно.